Меж двух столиц. 2 июня у меня должна была состояться лекция в актовом зале философского факультета Санкт-Петербургского университета. И вот за 2 часа до начала мне вдруг сокрушенно сообщают, что лекция не состоится. Ее отменяет резко струсившее факультетское начальство. А приехал я, между тем, по приглашению дискуссионного клуба университета. Клуб приглашал даже Владимира Буковского. И ничего. Я приезжаю все же на место действия. Люди пришли. Аудитория заперта. К СПБГУ подтягиваются милицейские подразделения. Беседую со студентами и преподавателями на улице. У памятника Ломоносову. Конец эпизода. 4 июня я отправляюсь обратно в Москву. По договоренности с Rolling Stone я обещал проехать по Радищевскому маршруту. Мы составляем караван из 2 автомобилей. В первом, принадлежащем Rolling Stone, помещаемся. На заднем сидении мой секретарь Елена в красном пальто с кружевами. Я и Павел Гриншпун of Rolling Stone. На передних креслах, за рулем Глеб, главный редактор и парень-фотограф. Как сел, так и начинает снимать меня с переднего сиденья. Бов оф Роллинг Стоун. В моей «Волге» то впереди нас, то за нами следует 5 моих охранников. Вперед, навстречу приключениям по пути, воспетому Радищевым. Павел держит в руке диктофон, и мы беседуем. Как говорят в тюрьме, за жизнь. Мои книги, мои жены, мои войны. Решаем перед выездом из города отметиться у Смольного дворца. Некогда колыбели Октябрьской революции, а ныне рабочего места губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Заезжаем сбоку и толпой, в количестве 10 человек. Быстро шагаем мимо исторических памятников и ядовито-зеленых деревьев, вдоль подкормленных удобрениями лужаек. Странные в этом месте смесь нацболов и роллингов. Елена в красном пальто, кто не брит, кто с бородой, несколько пацанов в темных очках. Появляемся перед фасадом здания, где фотограф меня фотографирует. Клац, клац, клац. Спиной и боковым зрением чувствую, как стекаются к нам со всех сторон менты. «У вас есть разрешение фотографировать?» — сипит приблизившийся на расстоянии хватания человек в кепи и темно-синей форме. Похож он на заправщика автостанции. Черные узкие усы. ФСО, определяю я. Хотя с формой не знаком, но к заправщику прикомандированы обычные милиционеры в фуражках. Значит, он главный. Охрану правительственных объектов ведет Федеральная служба охраны. Фотограф объясняет, что разрешение не требуется. «Мы с мирными целями», — подтверждаю я. «Сфотографироваться и только». «Ваш паспорт», — требует заправщик. «Я даю ему паспорт. Пусть подавится». «Я в таких случаях спокоен, как Фридрих Ницше. Или как его герой Заратустра». «Мы передвигаемся к милицейской будке. Заправщик передает паспорт милиционеру в будке». Тот начинает переписывать данные. «Мы только пару фотографий сделаем», — фотограф. «Это ребята из журнала Rolling Stone. Серьезно известный журнал. И меня вы, наверное, узнали». «Я». «Да», — говорит заправщик. «Но я обязан. У нас тут правительственный объект. У нас тут губернатор». «Слушайте, офицер. Губернаторы приходят и уходят. А Лев Толстой остается. Их никто и помнить не будет». «А меня будут, я». «Верно», — неожиданно соглашается заправщик. «Только мне 2 года дослужить надо. Потом домик в Крыму куплю, на родину поеду». «Вот и я, кажется, если не в моготу станет, на Украину двину», — соглашаюсь я. «Мне отдают паспорт». Переписали данные. «Можно мы сделаем 1 фото внутри ограды, у памятника Ленину?» Фотограф. «Делайте, только ничего не устраивайте». Идем с фотографом к ограде. У калитки и за калиткой и менты, и военные. Поют птички, раскачиваются под ветром кроны деревьев. Но, может, это не птички и не просто кроны? Я становлюсь на фоне Ленина, вождя восставшего пролетариата. Ну а что? Я хочу быть вождем восставших? Разве это секрет? Логично, что на фоне Ильича. Вернувшись в машину, рассаживаемся в прежнем порядке. Павел включает диктофон. И вся моя красочная, многострадальная, но и многовеселая приключенческая жизнь Эдуарда Лимонова оседает в глубине крошечного блестящего металлического предмета. Красавицы, чудовища, сербские бойцы, менты, заключенные, французские работяги и писатели, смешано разнообразными пейзажами и временами года. Все идет туда, в диктофон, в вечность. Останавливаемся на заправке. Вернувшись из вонючего туалета, на бодром, но никак не летнем солнышке вспоминаю, что накануне ночью довольно много выпил, и что по правилам у меня должно быть похмелье, которого у меня никогда не бывает. Иду к автомобилю «Роллинг Стоун», прошу открыть багажник. Извлекаю из сумки полбутылки граппы, купленной накануне. Прикладываюсь к горлышку бутылки, предлагаю Павлу оф «Роллинг Стоун». Он не отказывается. Подходит Димка по кличке Север, один из охранников. «Что это у вас, Эдуард?» Невинный вопрос, не так ли? «Вам нельзя, вы на службе. Граппа». «Никогда в жизни не пробовал граппы». Чуть ли не стонет Север. Большой молодой человек в небольших очках. Как Пьер Безухов из фильма. «На, глотни». Я протягиваю бутыль. Он глотает. «Да, качественный продукт. Уважаю». Отдает мне бутылку. Занимаем места в автомобилях. Беру бутылку с собой в салон. Двигаемся. От секретаря Елены пахнет неким черносливово-свежим чуингамом. Павел включает диктофон. Изо рта у меня сыпятся солдаты, заключенные. Наташа Медведева, Елена Щапова, Катя Волкова. Мы уже в Новгородской области. Более серьезно выглядят сосны по обочинам дороги. И дорога становится заметно уже и хуже. Качество дороги, соединяющей две столицы России, я бы определил как невыносимое. В свое время к тому же выводу в XVIII веке пришел уважаемый Александр Радищев. Этому дворянину его книга обошлась трагически дорого. В мае 1790 года в книжном магазине Зотова «Путешествие из Петербурга в Москву» была продана в количестве 25 экземпляров. В магазин Зотова, видимо, нечто вроде фаланстера, нагрянули жандармы. Автора молниеносно арестовали, и через месяц судебная палата вынесла ему смертный приговор. Полтора месяца Радищев ждал смерти, но Екатерина II заменила казнь ссылкой в Илимский острог на 10 лет. В 1802 году он покончил с собой, оставив записку. «Потомство за меня отомстит». И отомстили. Я размышляю обо всем этом, глядя то мимо лица секретаря Елены и ее черной волны волос, то мимо лица Павла оф «Роллинг Стоун», глядя на темные сосны, на косматые старые ели новгородской земли. В России тяжелая государственность, на борьбу с которой уходят все силы общества и силы гениев русской земли. Наше государство — жестокий тупой зверь, что при Екатерине, что в 2008 году. Так я простенько думаю. Вдруг мы останавливаемся. Происходит это среди глухого в общем леса. Ясно, что тут нет светофоров и нет поперечных дорог. Стоят дальнобойные фуры из Германии, изо всей Европы, и мы в наших двух машинах. Стоим полчаса, час, два. Чуть сдвигаемся было, но опять многокилометровый караван замирает. Водители произвольно покидают свои автомобили. Высматривают даль с обочины. Бродят, уходят в лес отлить. Я ухожу отлить. Охранники следуют за мной, но скромно отворачиваются. Фотограф «Роллинг Стоун» тоже следует за мной. «Но нет, не за этим занятием», — возражаю я. Он, по-моему, собирается снять меня именно за этим. Он же фотограф из «Роллинг Стоун», не из журнала Vogue. Ели, лианы какие-то северные на них, папоротники, красивый лес на подходе к дому Бабы-Яги, но еще не у самого дома Бабы-Яги. Со скрипом двигаемся метров на 500, чуть впереди виден пост ДПС. Копошатся не спеша пара ментов. На самом деле Россия покрыта сетью КПП. Подобных сетей нет ни в одной стране. Они в других странах появляются временно, при введении чрезвычайного положения. У нас полицейские контрольно-пропускные пункты существуют вечно. Уже при Радищеве жандармы стояли на заставах. И эти ДПС-пункты сбора дани с населения и пункты контроля за населением просто позорно кричат об отсутствии свобод в России, о том, что у нас полицейское государство. Один из охранников добирается до ДПС и приносит нам разгадку появления чудовищной пробки там, где к этому нет предпосылок. Ремонт дороги. Меняют покрытие. Еще через час мы добираемся до места ремонта. Все рабочие сидят в автобусах, готовые, видимо, уехать. На дороге никто не работает. Какого же, мать их? Работали ли они в только что прошедшем времени? Не факт. В одном месте дороги фривольный мент, играя своей палкой, стоит, закрыв собой путь встречному каравану фур и автомобилей. Мы катим, счастливчики, мимо них, несчастливых. Уже 11 час, еще светло. Мы насчитываем 8 километров в длину каравана встречных автомобилей. После 23 часов вечера у древнего елового леса, теперь уже такого, как у самого дома Бабы-Яги, останавливаемся отлить по просьбе Елены. Женщины в таких делах более терпеливы. Это ее первый раз. В красном пальто, черные волосы гривой, она отходит вглубь леса. Дико громко поют замерзшие соловьи. Красным пятном Елена выходит из леса. «По машинам!» Устремляемся дальше, к городу Валдай, где намереваемся поесть. Есть уже хочется даже мне. Почему даже? А я ем раз в день, вечером. Валдай выглядит аккуратно. Павел оф Роллингстоун, высадившись на потемневшей, по-видимому, главной улице города, вдали в конце улицы, потому что виден обрис собора, обращается к двум юным валдайкам. Валдайки дружелюбно объясняют Павлу, как доехать до кафе «Арарат». Радище в своем путешествии забавно предупреждал путешественников о наглых валдайских девках. Однако отмечал, что к моменту его путешествия они как будто сделались менее наглыми. Спрашиваю Павла, наглыми ли показались ему современные валдайки? Нет, отличные валдайки, приветливые. Город выглядит ухоженным. Правда, мы в самом центре. Проезжаем до самого собора, сворачиваем влево. Видим, что у летнего кафе сидят за столиками некие по виду гопники в тренировочных костюмах. Если это кафе «Арарат», то нам не сюда. Возвращаемся к собору. Фотограф решает запечатлеть собор, что и делает. Катим, собираясь покинуть город. Вдруг оказываемся у кафе «Арарат». Павел идет на разведку. За ним следуют охранники. Возвращается, оценив обстановку. Общий диагноз — нормальное заведение. Входим все, поднимаемся на второй этаж. За одним из столов в углу зала действительно армяне. Занимаем место за тяжелым деревянным столом. Как раз ему придано 10 стульев. Рассаживаемся. Водитель «Волги» Стас иронически набрасывает словесный портрет города. Согласно Стасу, Валдаем владеют две группировки. Гопников со штаб-квартирой в кафе с пластиковыми стульями и группировка армянской диаспоры, штаб-квартира в кафе «Арарат». Вероятнее всего, они враждуют. Действительно, видимо, так и есть. Водку пьем лишь мы с Павлом. Елена пьет шампанское. Салаты, мясо в горшочках, шашлыков нет, есть телятина. Мы всему рады, очень уж голодны. Охрана, она же служба моей безопасности, пьют соки, и заканчивают они мороженым. Я выпиваю большую часть полулитровой бутылки водки «Флагман», но не в одном глазу, что называется. Трезв. Усаживаемся в автомобиле. Выезжаем из Валдая и несемся в Москву. План Павла заночевать в Валдае не реализуем. Нам еще ехать и ехать. А в 13:30 у меня встреча с отечественными вип-лицами оппозиционной политики. А уже 1:30 ночи ведь. Трасса оживленно пульсирует. Непрерывный поток фур и автомобилей. В обоих направлениях. Фотограф сменяет за рулем главного редактора Глеба. Елена засыпает. Выпадает в сон Павел оф Роллингстоун. Я сижу между ними. Место у меня неудобное, да и в любом случае мне никогда не удавалось заснуть в автомобиле. В автомобиле я пассажир. Езжу на встречи, сижу в пробках. Живя в Америке, мне приходилось в автомобиле make love, но спать не могу. Начало июня, начало белых ночей. Ночь еще есть, но она всего 3-4 часа. Потому очень скоро небо быстро светлеет. Просыпается Елена, вынимает тушь и подкрашивает зачем-то глаза, а позднее губы. Ей 23 года. Зачем подкрашивать? Но ей так хочется. Павел оф Роллингстоун спит, навалясь на дверцу машины. Подмосковная растительность проносится мимо. Несемся мимо Зеленограда, вонзаемся в городской округ Химки. А вот уже и бетонные сваи, подпирающие МКАД. Безалаберное, плохо структурированное, скопление бетонных бараков и асфальтовых артерий под нами и вокруг нас — Москва. Радищев путешествовал в карете и получил в конечном счете за свою книгу десятку. В 2003 году, 28 февраля, мне пытались за небольшой текст «Вторая Россия» впаять 14 лет. Прокурор запросил 14. Тогда мне повезло больше, чем Радищеву. Судья Матросов дал мне 4 года. Потомство отомстит за меня. Надеюсь, что успею сделать это сам. Поклонение лошади. По-французски рыцарь — это шевалье. То есть тот, кто на коне, потому что конь — это шиваль, он. Леха Алтаец таким образом был прирожденным рыцарем, и отец его был рыцарем, поскольку был возчиком. И родственные алтайцам калмыки, все рыцари, и Чингисхан был рыцарем. Леха Алтаец рассказал мне о своих отношениях с его лошадью, как у всех алтайцев, американских индейцев и сибирских и финских народов. У Лехи отсутствует ген, ответственный за переработку алкоголя. Леха, признался он мне, часто заканчивал день в состоянии алкогольной интоксикации. «Верная кобыла Айдын, Дуня, по-вашему», — объяснил Леха, всякий раз привозила его домой. Будучи нечистым алтайцем, один из дедов Лехи был русский мужик, старовер. Леха обычно бывал все же в состоянии распрячь Айдын, разнуздать, то есть, снять седло, напоить и дать ей зерна. Ну, овса. И только потом падал себе. «Один день очень пьяный я был. Забыл про нее. Утром прихожу, она стоит. Не кормленная, не поенная, с седлом. У дела рот растягивают. Айдын, говорю, ай, виноватый я. Извини, пьяный был. Она чуть повернулась и задом меня толкнула. Я упал. Ты что, собака?» Вскочил кулаком ей в челюсть. Она отпрыгнула и копытом меня. Больно, но ничего не сломала. Силу удара рассчитала. Могла бы ведь убить. Я ей опять в челюсть. Она меня к изгороди прижала. Долго дрались. Целый, может, час. Потом помирились все же. Лошадь — загадочный зверь. Огромное в сравнении с человеком существо. Верховая ведь весит до 600 килограмм, а тяжеловесы — свыше тонны. Высоченная — в холке до 175 сантиметров и больше. Почему она добровольно служит человеку, образуя с ним удачный творческий симбиоз? Из этой пары лошадь нужнее человеку, чем он ей. Так, по крайней мере, кажется с первого взгляда. Человек приобрел с лошадью силу, выносливость, мощь. Да, так. Но лошадь приобрела его дьявольски изобретательный злобный ум, хитрость, коварство, волю к завоеванию. Никто не знает, тщеславны ли лошади, но звуки труб, победы, триумфы должны им нравиться. Впервые применять лошадь в сражениях стали в Древней Месопотамии в 3-м тысячелетии до нашей эры. А закончили во Вторую мировую. Какой путь? Сколько трупов людей и лошадей? Вместе они покорили племена, страны и даже континенты. В двух Америках, в Северной и Южной, лошадей до появления европейцев не было. Кортес покорил мощнейшее государство ацтеков исключительно благодаря ужасу, который вызывал у ацтеков испанский воин на лошади. Ацтеки приняли пару конь-всадник за единое существо, за жестоких демонов, напавших на их землю. А на минуточку представьте себе лавину всадников первой конной, несущихся с бритвами в метр длиной на другую такую же лавину польских конфедератов с такими же острейшими бритвами в руках. От одной картинки такой мысленной мурашки по коже, стальные уколы по коже, а они неслись, и кони, и люди. Крепкий конник Камбрик Котовский мог разрубить противника косым ударом от плеча до седла, от плеча до седла. Наискосок, представляете? Мы, живущие сегодня, хлипкие люди, вырожденцы, может быть, от того, что разъединились с лошадью? Кентавров из учебника, когда Грецию и ее мифологию изучали, помните? Конь на четырех копытах, мускулистый зверюга с торсом и головой человека, с легкой бородкой, веселый, злой и похотливый. Кобыла вынашивает плод целых 11 месяцев, дольше, чем человеческая женщина, и рождает обыкновенно одного, от силы двух жеребят, как женщина. Экуус герус кабалус, одомашненная лошадь, единственный род в ее виде, так же, как Homo sapiens в своем виде единственный. Вот они и сблизились, сироты в своих родах, чтобы победить мир. Вряд ли это был союз по расчету только, скорее союз по любви. От жгучей зависти друг к другу они объединили усилия. Помните, Калигула, жестокий юный император Рима, не делая различий между лошадью и человеком, посадил своего жеребца в сенат, а легенда о римской Мессалине и российской императрице Екатерине, утолявших свои страсти с жеребцами, а? Лошадьми кишит мировая история. Они изображены на доброй половине всех полотен живописцев. Мифический Пегас, конь с крыльями, возносил поэтов на Олимп. Боевые лошади воевали, мирные вспахивали поля, дорожные влекли по дорогам кареты, слепые, ходя по кругу, подымали воду из колодцев и опрокидывали ее в оросительные каналы. принц Эдинбургский, муж королевы английской, и ее сын, принц Чарльз, имеют лошадиные лица. Даже мужские пиджаки до самых 70-х годов XX века имели основанием для груди подкладку из конского волоса. Весь древний мир вывезла на себе лошадь. Она влекла колесницы первых фараонов и артиллерийские орудия Второй мировой. Все средние века человечество прожило тесно с лошадью. Вплоть до конок, потащивших по стальным рельсам вагоны на рубеже XIX и XX веков. Человек, как видим, не в одиночестве покорил планету. Он покорил ее совместно с лошадью. Жеребята у них как дети. История, которой я был сам свидетелем на Алтае, высоко в горах. Однажды приезжают пастухи-алтайцы, озабоченные. Наших жеребят не видели? Нет. А что такое? Увел хулиган Нури 11 жеребят в лес и сманил от табуна, чтобы ему плохо было. У нас тут волков полно. И умницы такие наши волки. Кто такой Нури? Он же ребенок. Нури очень дерзкий, непослушный. Родился таким. Хулиган. Уже не раз сам убегал. А тут еще десяток подростков подбил. Ускакали. Второй день ищем. На следующий день проезжаем на УАЗике мимо табуна. Видим, что в отдельном загоне стоит черный жеребенок и спокойно ест овес из ведра. Под передней ногой у него красное пятно. «Утро доброе», — подходит пастух. «Ну как, нашли жеребят?» «Нашли, сами вернулись. Только вот волк его кушал», — показывает пастух на черного жеребенка. «А зачем он отдельно у вас? Умрет скоро, нельзя с другими держать». «Почему умрет?» «Рану что, нельзя залечить?» «Совсем нельзя. Слюна у волка такой ядовитой слюна, все равно умрет. Водки у вас нет?» «Водки у нас не было», —